Глава 81. «У Рибуаза есть новости». Голос Стоунфа очень возбужденный. «Частицы ногтей и пряди волос в центре надчеревной области. Не очень знаю, что это, но...» Приступили к анализу ДНК. «Уже делают. Когда будут результаты?» «Левантен сказал, где-то через час. А потом еще надо будет проверить их по банку данных и...» 18:30. Эрван только что приземлился, самолет опоздал. Он пытался связаться со своей командой, но никто не отвечал. Еще одна ошибка. В первые, решающие часы расследования он впустую потратил целый день, просто чтобы посетить сумасшедший дом и забрать бумажные фигурки. Их мог бы в 24 часа доставить любой жандарм. Он вышел из аэровокзала, держа телефон возле уха. Сумка висела у него на ремне, и лямка мешала дышать. Болело все. И недавние раны, и застарелая травма спины, и скрипящие зубы. Он попробовал привести в порядок мысли, как разглаживают скомканные листки тыльной стороной ладони. «Другие результаты есть?» «Левантен проверяет гвозди. Говорит, что у каждого металла своя подпись, и эта подпись уточняется ржавчиной». «И что?» «У них есть что-то вроде каталога. Гвозди, использованные убийцей, состоят из сплава, в котором наличествуют многие элементы, специфические для Конго». Эрван растолкал путешественников в очереди на такси и сунул свою карточку под нос первого шофера. «Набережная Орфевр, 36». Адрес не требовал комментариев. «Они оттуда?» — спросил он, забираясь в машину. «Вроде да. Но объяснения Левантена такие сбивчивые, и...» Тонфа был мускулами команды, сильным звеном в случае потасовки. К сожалению, в самом УГРО потасовок не бывает. Зато мозгами ворочить приходится 24 часа из 24. Ничего поточнее нет. Левантен начал и другие анализы. На гвоздях есть частицы, которые он может идентифицировать. Благодаря им он сможет сказать, пользовались ли нашими гвоздями, чтобы построить дом, сколотить ящик для станков или для фруктов. Он даже биологов привлек. Биологов. Микроорганизмы смогут нам сказать, путешествовали ли они по воздуху или морем. Соль, например, или планктон, в случае, если это было грузовое судно. Гвозди действительно помогут выяснить массу вещей. В очередной раз совет отца придерживаться конкретных деталей оказался правильным. Такси двигалось быстро. А вот в противоположную сторону выстроилась обычная пробка из уезжающих на выходные. Когда получим результаты? Ночью. «Ты где?» «В конторе». «Значит, Тонфа опять прогуливал свою повинность на вскрытии». «Я еду». Эрван нажал отбой и перезвонил Одри. «Это я. Что обыск?» «Ничего особенного. Обычная квартира молодой девушки. Наполовину серьезной, наполовину мятежной. Вот только мы нашли странные наряды». «Что ты хочешь сказать?» «Ну, не знаю. Оранжевые халаты, медицинские маски, шланги и ремни. Похоже на костюмы из фильмов ужасов». Эрван припрятал эту деталь в уголке сознания. «А зодиаки?» «Продолжают проверять и траку в Иль-де-Франс. Их там немало. Я взяла с собой сержанта, он обзванивает управление портами и владельцев. Пока ничего». «А речная? Какие у них соображения по поводу убийцы?» «Профессионал. Он пришвартовался, перетащил тело в весе пера, в ней было всего 45 кило, и отбыл, как и приплыл. Почти военный маневр». «Кроме моряка есть другие свидетели?» «Полно, но все мимо кассы. Спасибо прессе. Все что-то видели, каждый убил Ан Симони. Я посадила специальную телефонистку, чтобы все это фильтровать». «Я скоро буду на месте. Уточним все при встрече». «Много времени не потребуется». У Орлянских ворот движение вдруг застопорилось. Эрван хотел было приказать шоферу включить сирену, но вспомнил, что он в такси. Оставался Сардинка. Тут уж точно можно сказать, Эрван вытягивал свою сеть. «Прослушивание разговоров кое-что дало. Ан Симони сохранила связи с довольно подозрительными кругами». «Какого типа?» «Сейчас составляем список. Трущобники, наркоманы, дилеры, бывшие заключенные». «Адреса установили?» «Нет еще, большинство из них сквотеры. Ребята без легального места жительства». «Поищи в этом направлении. Нюхом чую, там что-то есть». «Не нанюхайся лишнего». Эрван послал его, отдавая дань полицейской культуре общения. «А мой отец?» Судя по тому, что мы нарыли, никакой постоянной связи. Обедали время от времени, и баста. Но мы по-прежнему не знаем, почему девчонка звонила ему во вторник 6 раз. Ты его не спросил?» Эрван подумал о старике, который сейчас, наверное, плавал по грязи в Конго. «Он в отъезде. Завтра обязательно спрошу». Проспект Мэн был забит. Может остановиться в нескольких кварталах у центрального комиссариата? Реквизировать машину и вперед с сиреной? Нет, объясняться еще дольше. «Одну секунду», — он обратился к водителю. «Может, обгоните, наконец?» «А как, хотелось бы знать? Мне права дороги!» Эрван просунул свою карточку между двумя подголовниками. «Если хочешь их сохранить, жми на педаль и не спи. Уж постарайся». Ворча, мужик выехал на осевую, развернулся и рванул в обратную сторону. Как ни странно, теперь в этом направлении машины шли свободно. Эрван связался с Фавини. «Ты в отделе?» «Собирался отправиться в дикие степи». «Дождись меня, я буду через 5 минут». «Держи карман», — ухмыльнулся шофер. Эрван повесил трубку. Сейчас они ехали по улице Вожерар, но по-прежнему медленно. «Езжайте на красный». «Но я не буду повторять, черт!» Водитель пересек улицу Рен под гудки со всех сторон. Эрван набрал номер Крипо. В таком темпе его ребятам и докладывать будет нечего, когда он доедет. «Тут у меня кое-что интересное, хоть вроде и сбоку припеку», — заметил Эльзасец. «Что? Помнишь, я тебе о скульпторе говорил, Лартиге, лидере группы любителей беспредела?» «Смутно». «Я проверял по нету и напал на его скульптуры. Советую зайти посмотреть». «Почему?» «Я тебе ссылку прислал по интернету, я сейчас в машине, расскажи сам». «Это гигантские версии фетишей, о которых ты говорил». «Минконди». «Точно. Огромные такие фигуры, утыканные гвоздями и осколками. Ужасающие творения, которые продаются на вес золота». Эрван не верил в прямую связь, вроде скульптор перешел на человеческую плоть, но это подтверждало ту цепочку, которая у него интуитивно сложилась. Беспределы, сообщество Сада Маза, человек-гвоздь, теперешние убийства. «Распечатайте мне фотографии, я еду в контору». «А о самом Лартиге ты что нашел?» «Он объявился в 80-х годах, отучившись в Париже и в Риме. Не стал примыкать ни к одному из тогдашних течений, вроде свободного фигуративного искусства, трансавангарда и прочего, и целиком посвятил себя жесткой грубой скульптуре, основанной на африканском искусстве. Этакий одинокий волк». «В картотеке числится. На него даже ни одного протокола не заведено. С 25 лет зарабатывает состояние. Мастерские в Париже, Риме, Нью-Йорке, громкие выставки. Живет на широкую ногу, но богемно. Типа ездит на велосипеде, пока личный шофер наводит блеск на ягуар». «А на беспределах неприятностей с полицией никогда не было?» «Они вроде слишком далеко не заходили, а без доказательств противного хлестать себя по заднице у нас не возбраняется. А у тебя как, Шарко?» «Остывший след. Я тебе расскажу». Когда машина вырулила, наконец, на набережную Орфевр, Эрван посмотрел на часы. 19:10. Общее совещание, и все снова отправятся на ночную пахоту. Кроме него. У него в 9:30 встреча с Софией. В Мимма, маленьком итальянском ресторанчике на улице Бланш. «Не можешь сделать богато, сделай просто».